а в столовой не было малого с чайником. Видно, жена его перевоспитала. Юг. Чтобы Атьке добраться до Колумбычевых райских кущ, надо было лететь до Краснодара, а оттуда автобусом 200 километров. Дорогу он знал по письмам и дал телеграмму, чтобы не встречали бездельника-отпускника. Хорошо было сидеть в самолетном кресле, в кармане аккредитивы, позади ничем не омраченное бытие, и впереди свобода. Дуй по карте Союза в любую сторону или остановись, выпей в буфете коньячку с лимоном и шагай по неизвестному городу. Купи билет на вагонную полку, смотри пейзажи и просыпайся под шум неведомых мест. Поэтому Атька и дал телеграмму. Но первый, кого он увидел, был старый Колумбыч возле зеленой оградки Краснодарского аэродрома. Все такой же тощий, высокий, только сильно загорел и вроде стал еще прямее. Он смотрел на другой Ан-24, прилетевший чуть раньше, смотрел на толпу пассажиров. Все как один в темных очках и цветастых одеждах. И сам Христофор был тоже в цветастой рубахе на выпуск и узких брючках. Со спины просто не в меру вытянувшийся мальчик. Этот не в меру вытянувшийся 60-летний мальчик прятался от пассажиров с другого Ан-24 за телефонным столбом. Старый разведчик, око границ, видно, хотел огорошить Атьку неожиданным появлением. А Атька стоял у него за спиной и смотрел на такой знакомый затылок с аккуратной военной прической и представлял, как Колумбыч ехидно улыбается, предвкушая Атькино изумление. Но вот прошли последние цветастые пассажиры, и Колумбыч даже сгорбился в недоумении. И тут Атьке вспомнились долгие дни и вечера, которые они провели вместе, и то, как старый чудак обучал его выхватывать мгновенно пистолет из кармана. Пистолет тот брали на прокат у начальника экспедиции. Обучал куче столь же ненужных и столь же увлекательных вещей. Вспомнились стариковские руки, которые делали ему массаж и наливали чай в кружку, ставили оптику на его карабин, учили препарировать для чучел птиц Самурских озер. И Атька, весь пронизанный щемящей нежностью, сказал за спиной: «Привет!» Колумбыч мгновенно обернулся, но Атькин кольт уже неумолимо смотрел в Колумбычев живот, и тому ничего не оставалось, как поднять руки и сказать традиционное: «Ты выследил меня, грязный шайтан!» «Да», — сказал Атька, — «и только бутылкой сухого, повторяю, сухого вина ты можешь купить себе пару минут презренной жизни». «Какие слова!» — вдохновенно откликнулся Колумбыч. «Какая музыка! Покупаю себе два раза по паре минут». Была уже ночь, когда они выбрались, наконец, на шоссе. Запорожец долго кружил среди белеющих в сумерках домишек, а Атька крутил головой, пытаясь разглядеть эти новые места. Вот он, юг, тот самый юг, откуда пластинки привозят. О, море в Гаграх, о, пальмы в Гаграх! И отпускники осенью делятся мемуарами о чудных девчонках, развеселом житье. «Вот справа, — слышал Атька, — виноградник. Громадная площадь и каждый куст на цементном столбе. Дерево здесь года не стоит, сгнивает в плодородной почве. Слева лиман. Там дикие сазаны даже лодки переворачивают». «Остановись», — сказал Атька.